Глава третья. И мы подходим, а вокруг ни души. Страшно то, как еще даже по периметру лагеря костерки дымятся, фургоны по всем правилам стоят по линии круга, и лошади, стреножные, привязанные к коновязи перевозной стоят, волнуются, а вот из людей никого. И только у костра или просто на земле у какого-нибудь фургона оружие валяется сложное в кучку. И там же кое-какая одежда и снаряга, артефакты и деньги. И все, тишина вокруг. Жуткое зрелище. Сидим у костерка. Рядом, кроме нас двоих, никого. Я и дедушка Кирим. Гнусу вояк ночует, Кица тоже в сторону вояка лейтенанта Хэлла умотала. Кирим на ее вольные похождения уже, по-моему, внимания не обращает. Все гуляют. В лагере праздник, одним караульным не повезло. Им в любом случае пить нельзя, а вот остальные за столько времени вынуждены винной засухи отрываются по полной. Дедушка Хенни в одном глазу, чего уж говорить, если мне даже полстаканчик какой-то бурды налили, но я ее уж точно пить не стал. У меня еще в запасе есть приотличного вина, пару бутылок, не все нежити отдал. Дедушка Хе делится своими впечатлениями от посещения лагеря отряда, что шел по нашу душу. Говорит, что, видно, оказать сопротивление нежити даже маги не смогли, сработал, видно, мой маяк, и что-то мне подсказывает. Маяк не только маяком был, а может, чем-нибудь типа подавителя магии, а то и чем еще похуже. Мурашки по спине делают забег. Ведь, по сути, в гибели всех этих людей был виновен именно я. И ведь осознание того, что эти гады шли нас убивать, не очень-то помогает. Такой смерти от рук нежити я бы никому не пожелал. По фургонам и амуниции стало понятно, что 4-5 отдельных отрядов в этом сборище было, продолжает свой рассказ дедушка Кирим. Только фургонов 43 штуки обнаружили, причем всякой всячиной под завязку набитой. Ну и так, лошадьми под седло еще, считая, почти 375. Причем думаю, что с отрядами своими и сами владетели шли. Так-то. Просто так такая пропажа народу незамеченная в обществе не пройдет. Королю реагировать придется, хотя нам в любом случае какие претензии. Мы обнаружили брошенный лагерь, ну и прибрали к рукам все, что там находилось. Имеем полное право. Как по мне, так все законно, а главное, правильно и справедливо. Подумать только, позариться на результаты наших исследований и поисков. Помолчали. Чтобы посыльному, уточняю я. Кирим довольный щурится. Обед ведь только, день еще, но все на расслабоне, и я вроде как не рискнул проситься опять в пятно, хотя... Набор крови есть, причем на любой вкус, надо будет сорваться на ночь, так и предупредил Кирима. На что тот лишь головой покивал и напомнил, чтобы я сумку не потерял. Теперь ею никто рисковать не захочет, ни при каких раскладах, пока все под шафе и на эйфории, то и не обратят внимания, но это пока, а вот уже завтра может быть и по-другому. Намек понят. Надо, если сваливать, то дня на 3 минимум, а то и больше. Они тут пускай отрываются, а я там свои вопросы порешаю. Может, все-таки удастся убедить Николаса мне какое-нибудь еще заклинание поставить для изучения и практической отработки. Поглядим, увидим. А пока? А что посыльный? Смеется довольный Хе. Убыл и траву, и эликсир ваш забрал. Ждем теперь результатов. Не поможет твой эликсир вдруг? Пускай там уже из травы сами делают. Ведь еще и нарочным на конях в сопровождении ребят послали, траву повезли. За день скачки успеют к вечеру следующего дня доставить траву в город. Но я надеюсь, что твой этот хозяин нас не обманул, и девчонке станет наконец-то лучше. И мы сможем убыть всем этим разросшимся до невероятных размеров табором домой. Я киваю. Как решили-то хабар делить, уточняю я. Кирим нахмурился. Наш капитан думал нас воров кинуть, типа всем поровну. Я же выступил вместе с Хэлом за идею разделить все добытое, кстати, тобой и мной на 3 равные части. Часть нам и гильдии, часть стражникам во главе с лейтенантом и часть охранки во главе с капитаном. Долго спорили, ведь пришлось уступить. Решили так. Все собираем в кучу, оцениваем, продаем по самой выгодной цене и все делим на всех. Включая и вас с Гнусом. Кочевники за вас впряглись. Капитан не дурак, видит, что я с тобой в основном общаюсь, а тут как раз после твоего возвращения в разведку резко рванул. Так что понимает, кому мы должны быть все благодарны за хабар и что в живых остались. Остальное никого ничего не волнует, что и как тут на самом деле было. Всем все равно. Многие захотели артефактами, оружием и доспехами взять и коней себе отобрать. Воины отборные были, так что все сейчас еще и дележкой заняты. Первыми, кто обнаружил лагерь, имеют право на выбор, ну а потом по жребию. Все честно. Недовольных почти нет, уж очень хороший нам хабар достался. Я же хмыкаю. За меня кто делает выбор, уточняю я. Кирим ухмыляется. Ты не поверишь, парочка новых побратимов над двумя пацанами шефство взяли. Кицу больше, конечно, артефакты интересуют. Но, в общем, все, в принципе, довольны, и что-то мне подсказывает, что к продаже в городе мало что останется. Все потихоньку растащат. В Вот увидишь, и так уже, как хапуги выглядим. Но и отказать парням я не могу, они ведь все, по сути, шли на верную смерть. А тут ты всех, получается, вытянул. Кочевники для вас отличных коней отобрали. Я же удивленно развожу руками. А куда мне их? Спрашиваю я. На что Керим заговорчески подмигивает. В общем, твои должники, по сути, слуги, ведь обращались к тебе не иначе, как господин, смеется. Так вот они с таким расчетом выбор сделали, чтобы этих отличных скукунов у себя держать и постараться за время, пока ты растешь, потомство от них получить. Тебе и Гнусу 7 лошадей досталось, очень приличной, надо сказать, масти. Очень. И если еще Гнус вроде как на что-то рассчитывает в ближайшие годы, то вот ты как, вряд ли. А потому всех коней и жеребиц в отдельный табун запустят и станут конезаводством заниматься. Глядишь, года через 4 вовсе твое личное стадо так разрастется, что жеребят продавать графу или герцогу начнешь так-то. Отличное вложение средств, ты уж поверь. А что по артефактам? Я ведь и про себя не забываю. Довольный жизнью дедушка Керим только отмахивается. Кица сразу сказала, что вначале с тобой поглядит на артефакты, ты умеешь определять, что в них там напичкано. Проверишь действия по возможности, потом уже предложишь либо их воинам разобрать в качестве вознаграждения, либо уже потом в городе продать. Но ведь не забывай фургон, а там всего. И фураж, и продукты, и всякая всячина для организации лагеря. Вот это уже проблема, над которой наши командиры думают. Продавать или себе забрать, выплатив за все это отступные? Решают. Капитан ведь вначале хотел в город порталом прыгнуть, да передумал, понимая, как мы тут без него хабар поделим между собой. Смеется жизнерадостно. Потом вдруг резко, как рукой, сняло всю веселость. Думаю, у нас есть всего пару от силы 3 дня еще спокойной относительно жизни. Если есть дела там, кивок в сторону реки, пока все гуляют, я бы на твоем месте уже туда сбежал. Свою роль ты выполнил, тут я тебя прикрою и даже сейчас до реки провожу, чтобы вопросы лишние никто не задавал. Но постараюсь дня через 4 возвратиться, хотя бы для того, чтобы узнать, что тут у нас и как. Собирайся, потом за запасами сходим, действуй. Меня упрашивать 2 раза не надо, раз меня собрался подстраховать сам Керим, уже что-то, а ему никто в своем уме противоречить не рискнет, даже наш капитан. Все вышло именно так, как я и предполагал. Вот только никого и вовсе не нашлось на то, чтобы спорить с Керимом, ну даже спрашивать, куда я столько продуктов в свою сумку затариваю. И винный погребок наш вычищаю, причем выбираю только приличное вино, которое оставляли опочивание проверок из города и для употребления офицерами отряда. «Перебьются», — как выразился Керим. «Скажу, что твоему сталкеру ты хорошее пойло обещал, никто и не пикнет против таких убойных аргументов». Я даже не представлял, что столько в эту пространственную сумку впихнуть можно. Все копчености и продукты засунул, я был в шоке от возможностей данного артефакта. А ведь сам Николас говорил, что у меня самая маленькая из сумок его времени. Так-то? И вот я скрываюсь за стеной зеленой растительности берега проклятых земель. И меня никто не встречает, но я уже чувствую, что тут сейчас я свой. Как бы свой, но и понимаю, что оставаться тут на долгий срок я пока физически не готов. Мое тело к такому испытанию просто не подготовлено. А дальше спокойным прогулочным шагом до известного мне грота, а вот уже там... «Ну ты даешь», — удивленно и восхищенно следит Николас за тем, как и сколько продуктов я разгружаю из своей сумки. А вот и вино в бутылках пошло, и я понимаю, по взгляду мага, что за эти дни меня просто выдает на предмет зарядки этих бутылок впрок, моей кровью и моей маной. Все, заканчиваю работать грузчиком. Доволен мой новый наставник. «Насколько по времени вырвался?» — спрашивает он. Я пожимаю плечами. От 3 до 4 суток, думаю, у нас с вами запас по времени есть, да и надеюсь на ваших разведчиков, чтобы знать, что будет происходить в моем лагере за время моего отсутствия. Ну, чтобы можно было бы среагировать на изменившуюся ситуацию. Друзей своих я подставлять не хочу. Николас согласно кивает. «Сделаем», — отвечает он. «А пока садись, немного выпьем и поговорить надо. Я ведь всю ночь думал, как сделать за это короткое время тебя сильнее, и, увы, ничего путного в мою голову не пришло, кроме как прибегнуть и вовсе к крайнему варианту». Я испуганно смотрю на мага. С нежити станется. Но все оказалось намного лучше, чем мне подумалось, и выгодно, причем именно для меня. А в чем выгодно, объяснил уже сам маг. «Это секрет моей семьи», — вздыхает маг, и на меня повеяло тысячелетней историей. С ума сойти, до чего, оказывается, додумались маги того времени. «Сам ведь имеешь подобное, что осталось с наших времен у ваших магов». Я непонимающе смотрю на Николаса. «Тот же, только рукой мне на мою левую часть груди показывают. У тебя же рисунок есть в книге магии, так?» — спрашивает он. «Наколка?» — изумляюсь я. Киваю. «А при чем тут книга?» Видно, этот вопрос у меня на лице написан был. Ухмылка печальная такая на лице мага. «Наколка, ну ты даешь!» — смеется маг. «Это магический рисунок, несущий информационный фон и накапливающий, а по-другому аккумулирующий силу носителя и его магическую энергию. Вот что это такое и может нести этот рисунок любую магическую составляющую. Как в твоем случае, артефакт видимого спектра, заклинания или умения, а может даже магического защитника, того же оборотня, например. Вот только тайна нанесения новых таких рисунков, как ты выразился, на колок, уже никто в мире не помнит. Совсем. Как-то додумались добровольно передавать сами. Это состояние магического искусства, и все, на этом память предков дала сбой. Знания утеряны. Помолчали. Я же чувствую, что впереди меня ждут очередные эксперименты, и возможно, что совсем они окажутся не безболезненными. В общем, я много думал, к сожалению, на этом этапе твоя книга магии, увы, почти бесполезна. Сам изумляюсь, как тебе твой маг-гений, этот Хасан, смог всунуть в тебя заклинание, которое ты смог повторить и при этом не погиб. Но в данный момент я повторять его эксперимент отказываюсь. В тот раз он рисковал лишь носителем своего артефакта. Я же рисковать своей мечтой обрести свободу не намерен ни при каких обстоятельствах. А потому не вижу другого выхода, как отдать тебе свои рисунки. Увы, это скорее пассивные охранные, встроенные в тело заклинания. Первое – это контроль пространства. Выявляет живые и неживые, но относительно разумные объекты, находящиеся в непосредственной близости вокруг тебя. Радиус действия, спросишь ты? Я киваю. Все зависит от носителя. В моем случае – от меня, в твоем – от тебя. Я могу чувствовать живого носителя разума на расстоянии до 20 километров. Ах да, ты же не понимаешь моих определений. В твоем случае, ну скажем, это где-то 40 тысяч шагов. Я изумленно смотрю на мага. Тот кивает, довольный произведенным эффектом, на свои слова. Да-да, нежить чувствую намного хуже. Но это я, а вот как будет действовать изображение на твоем теле в вашем случае, мы сможем определить только на практике. Всего я тебе передам два умения, и они скорее бытовые, чем боевые. Как сказал, контроль пространства и контроль здоровья. Увы, но отрубленную руку, а тем более голову, оно тебе не восстановит, но... Заостряет мое внимание на своих словах маг. Общее состояние, оградить от болезни, восстановить здоровье, общее состояние после ранения сможет в течение нескольких дней. Поднять иммунитет и, например, регенерация ткани тебе объяснять сейчас бесполезно, просто прими к сведению, у этого действия есть эталон твоего состояния, вернее, состояние твоего тела. Вот по этому эталону оно и будет ориентироваться. Нужна тебе его помощь или нет? А чтобы эталон был безупречным, мы его перед установкой пройдемся по тебе лечебными артефактами, которые есть у тебя. Для меня последний артефакт уже вроде как и бесполезный, я его просто для первенца своего берег. А вдруг? Ну, придется им пожертвовать ради твоей безопасности, чтобы повысить процент твоей выживаемости в опасных ситуациях. Рисунки расположатся на спине и заметными не будут. Меньше глупых вопросов. А заклинание? Жалобно прошу я. И только скептическая ухмылка на лице древнего мага. Разве что не боевое, задумался Николас. И из школы магии огня при этом. Задумался. Явно самому ему очень хочется провести подобный эксперимент, и при этом он очень боится последствий, что неосторожным применением я сам себя убью. Есть одно интересное заклинание. Называется «Слепота». Ослепляет любого противника до первой атаки. Без первой ответной атаки. То есть перевожу на простой понятный язык. В зависимости от твоей внутренней силы, от силы защиты, от магии огня у противника, ты ослепляешь его, и он не в состоянии просто вести бой. Насколько это продлится, зависит от твоей силы. Сейчас мы на тебе это заклинание проверим. Для начала... Почувствовал, как что-то слетело с ладони мага, причем каст я успел заметить, а вот как сработало заклинание, нет. Скорость чудовищная. Вот только, как я понял, сработал мой щит, который сам же Николас и дорабатывал. Защита от магии огня там очень сильная. Улыбается Николас. А теперь кулон щита снимаем и почувствуем на себе всю прелесть этого заклинания. Я с сомнением смотрю на мага, но рукой уже тянусь к висящему на шее щиту магии. Что тут душа трястись начинает? Страшно-то как. Ну вот уже щит стукается, а переносной столько, и вдруг... Хах! Я ничего не вижу. Паника охватывает разум, я даже закричать не могу, так горло свело судорогой. И ноги подкашиваются. Что-то резко похорошело. Вижу улыбающегося мага. А это я следом заклинанием снятия заклинаний полоснул, а то бы ты от моей слепоты часа полтора тут валялся на земле. Увы, твоя сила защиты и моя сила нападения ни в какое сравнение не идут. И уж прости, зато ты понял, какой я тебе щит сделал. Так что цени. Да, вот это меня проняло. Хочу. Улыбка на лице мага. Вижу, что понравилось. Вот только чувствуется, как внутренняя борьба идет в голове мага. Боится он, что не сдюжу. И вот как его убедить в том, что способен выжить? Правда, я не успел привести никаких аргументов, как маг решился. Ну, сил тратится всего ничего на эти два заклинания, говорит он. А потому будем тренироваться здесь, на мне. Кстати, артефакты лечилки сними, чтобы я мог ими в случае чего воспользоваться, чтобы тебя в чувство привести, но в начале рисунки. Вернее, вначале пройдемся по тебе лечилками, восстановим до максимума твое здоровье, а затем устанавливаем рисунки. И только после этого пробуем обучить тебя заклинаниям. Готов?» Я радостно киваю, сбылась мечта идиота. Тут загнуться могу на ровном месте, но все равно в душе рад. Голова идет кругом, все тело ноет и болит. Я себя ощущаю выжатым, как рваная половая тряпка. А ведь впереди еще обучение заклинаниям, и хоть они сами по себе вроде не являются боевыми, но в моем случае это ничего не значит. А я тут после установки этих татушек чуть кони не двинул, а уж что будет, когда меня будут заставлять новые заклинания применять, и не скажу даже, но боюсь что-либо вслух высказывать. Николас только ждет моих жалоб, чтобы отменить обучение новым заклинаниям, а я на такое не согласен. Я столько этого момента ожидал. «Ну что, как самочувствие?» — смеется маг. И вдруг чувствую, как отток маны идет из моего артефакта, и паучок эту ману и силу так просто отдает. Но это не главное. Я постепенно ощущаю, что и боль и усталость уходит, и я словно заново рождаюсь. Улыбка расплывается у меня на лице. Лежу, прикрыв глаза, кайфую. «Ну хватит разлеживаться», — командует Николс. «Подъем, я же чувствую, как бывший обладатель рисунка тебе поправили здоровье». Я открываю глаза, смотрю на довольное лицо мага. «Ну, как ощущение от срабатывания древней разработки?» — спрашивает нежить. Прислушиваюсь к себе. А ведь и правда, похожее состояние было у меня пару часов назад, когда, как выразился Николас, нужно было составить эталонное состояние моего здоровья, для этого почти в чистую высвободив всю энергию магии из обоих лечилок. Как говорил маг про запас, вот и сейчас, похоже, я себя ощущаю. На подъеме ничего не болит, и сил море. «Не обольщайся», — вздыхает Коля. «Артефакт чувствует твое состояние и определяет, грозит тебе опасность или нет. На пределе сил ты или можешь и сам свое состояние здоровья поправить. Это помощь в экстренных случаях, как сейчас. Ты был истощен. Установка и прием сразу двух рисунков много твоих сил забрала. Оттого и сам артефакт древних сработал в штатном режиме. Так что радуйся, сразу и проверили. Кстати, прикрой глаза и попробуй определить, что у нас тут за входом творится, сколько там сейчас народа. Сразу предупреждаю, мертвые от живых отличаются силой свечения. Опасные экземпляры, которые с агрессией к тебе относятся, если видят, окрашиваются в алый цвет, вне зависимости, живые они или нет. Выполняю распоряжение мага. И ничего. Опять открываю глаза, удивленно обиженный взор на мага. Но у того только печальная улыбка на устах. Да, не густо, всего 10 твоих шагов. Что моих 10 шагов? Не понимаю я, о чем говорит Николас. Хмык с его стороны. Ну чего тут непонятного? Радиус охвата у тебя заклинанием контроля всего 10 твоих шагов, моих 5. Ты просто этим поисковиком до входа в пещеру не дотянулся. Я расстроенно вздыхаю. Но вот маг излучает надежду и радость, я бы сказал. Не беспокойся, тут, увы, умения нужны и опыт, и мощь, как мага. А ты вовсе не маг и все равно ведь смог запустить, что этот, что тот артефакт, что уже само по себе немало. Так что не волнуйся, я бы сказал, что потенциал у тебя просто чудовищный. Главное его раскрыть и талант свой в землю не закопать. А теперь подъем, ты же хотел овладеть новыми заклинаниями. Я головой закивал быстро-быстро. Мгновение я уже на ногах. И с надеждой и ожиданием смотрю преданно на мага. Довольный моей реакцией на его слова и поведением, маг наставительно поднял палец вверх, явно привлекая таким образом к себе мое внимание. Но теперь главное, мы вначале потренируемся вызывать подобие магического зрения. Я даже раскрыл рот от удивления. Но мне же никогда магическое зрение вызвать не получалось, еще господин Хасан по этому поводу со мной много времени мучился, а результата-то и не было. Но у Николаса и на этот счет было что сказать. Заклинание контроля основано именно на магическом зрении, правда, мысленно особыми заклинаниями и плетением, понимаешь? Магическое зрение у тебя есть, к моему изумлению. Но я же ничего не увидел, изумился я. Нет, так-то я почувствовал рядом. Стоп, была метка. Но я как-то сразу понял, что это маг рядом со мной стоит и не обратил на это внимания, но глаза-то у меня закрыты были, а его я, получается, нет, не видел, но как-то же ощущал. Маг улыбается, глядя на меня. «Понял?» Я неопределенно пожимаю плечами. «Понял. Что?» Ухмылка на лице мага. «А теперь расслабься и постарайся поймать то состояние, когда сработал артефакт контроля», — попросил маг. «И следи за моими руками». «Ух ты! Какие-то линии», — говорю я вслух. Радостная улыбка на лице Коли. «Это линии плетений. Тех, что я сейчас на тебе демонстрировал, их воздействие на человека. Отлично! Это прорыв! Это прорыв!» Что могу сказать? Ты сделал гигантский скачок в сторону того, чтобы стать полноценным магом. Теперь попробуем начать с самого простого. Хотел тебе дать 2 заклинания первого уровня, а придется вначале давать общее заклинание. Оно не относится ни к какой школе магии, и таких заклинаний всего 2, хоть они и малого уровня, но являются базовыми для всех школ магии. А теперь к конкретике. Волшебная стрела. Базовое боевое, кстати, заклинание первого уровня. Его мы сейчас и будем изучать. Сможешь его воспроизвести, тогда тронемся дальше. Нет никакого смысла тебя насиловать. Ты просто погибнешь от перенапряжения или выгоришь, как будущий маг, чего бы хотелось очень избежать. Перенапряг — это труп. Это я ясно выразился? Киваю. А чего тут непонятного? Тем более про перегорание мага я уже слышал, да и Аксель про себя рассказывал, что перегорел, защищая любимую соплеменников от призрачных драконов. И все-таки на наш полигон придется идти, вздыхает маг. Тут ты волшебной стрелой таких дел наворотить можешь, что мам, не горюй. Видя непонимание на моем лице, объясняет. Вот вроде и малого уровня заклинания, но бывает, как и 9-го уровня заклинания действует. Кстати, магические щиты на эти укусы комарика плохо срабатывают. Простой универсальный щит держит это заклинание, а вот по категориям магии, которая вроде и выше уровнем, но эту мелочь остановить не в состоянии. Спасает только амуниция и доспех. Бойцу в хорошем доспехе это заклинание не причинит особых повреждений, а вот неэкипированному магу вполне может достаться от этой шмакодявки. Так-то, парадокс, мой друг. Тот магический щит, который держит любое плетение вплоть до 9-го уровня, пасует перед этим базовым малышом. Разводит руками в стороны маг. А теперь на полигон. Четвертый час истязаний. Под градом течет по спине, хотя на улице не скажешь, что тепло, а весь в мыле. Запас в одном из накопителей почти полностью выжат. И ведь не попросишь мага остановиться, он требует буквально как можно чаще кастовать и напитывать маной базовое боевое заклинание. Мне получилось запустить его с первого раза. И тут же Николас использовал артефакт школы жизни, который я ему отдал. Я потерял сознание резко как-то. Ах, и уже смотрю в небо, а надо мной склонился маг. Вот словно хребет из моей спины вынули в одночасье. И вновь поток срабатывания артефакта, который мне передала нежить. Волна, очищающая разум, и слабость уходит, и руки силы наливаются. Подарок древнего мага опять сработал, а значит, в очередной раз сегодня находился на грани невозврата. Что-то я туда зачистил за последнее время. У мага от волнения руки даже подрагивали, как он перенервничал и причитает. Ведь знал, что не выдержишь, ведь знал, что не надо сейчас, ведь думал же. Но быстро отошел, и теперь вот четвертый час меня гоняет, как когда-то с плазменным мячиком. Вот только теперь у меня нет усиления и облегчения в касте заклинания, которые по магии плазмы и огня у меня умения имеются, а тут, увы, ничего. У меня на волшебство умений нет и в помине. Я уже шатаюсь от усталости, а вот мага азарт захватил и гоняет меня, заставляя кастовать заклинания одно за другим, для закрепления, как он выразился. А на завтра уже обещает тем заклинаниям обучить, которых действия я сегодня испробовал на собственной шкуре. Вечер. Уже почти ночь. Заготовкой сам маг, у меня раскалывается голова, и артефакты магии жизни не помогают. Спать хочется, глаза слипаются, перенапряжение. Тупо пялюсь в огонь, в голове никаких мыслей нет. Устал, сильно устал. В руки суют большую глубокую тарелку и ложку, а затем кусок хлеба. Не чувствуя вкуса, жую. Приятная тяжесть оседает в желудке, глаза сами собой слипаются, чувствую, как меня клонит на правый бок. Кто-то из рук забирает чашу с недоеденной похлебкой. Все, прострация. И вот уже третий день на исходе марафона под названием «Передача знаний и обучение экстерном», как назвал этот способ Коля. Я уже уверенно луплю заклинаниями по его подвижной фигуре. Играем, он защищается, я нападаю. Но у него очень сильная защита, я ничем не могу ее пробить, ну не доставать же кинжал мрака. А как только и бью по нему, чередуя заклинания, что шарик от меня алый к нему несется, то белая стрела чистой магии, шипя, пронизывает длинной меткой воздух. То слепотой в него запущу, но все без толку. На мне щитов магических нет, и я не в силах защититься от его привета в виде заклинания слепоты. Начинаю работать почти вслепую, применяя переданные древние артефакты рисунки на моей спине. Контроль фиксирует положение мага, а я луплю в него чем-нибудь боевым, затем снятием заклинания, возвращаю себе зрение и уже более яростно шпарю серией плазменных мечей. Расход маны и сил просто чудовищный, но спасает артефакт от господина Хасана. Коля, как хозяин земель, нагнал на наш полигон всякой мертвой дряни. В основном собаки среднего размера крысы. И теперь я, еще и не снижая накала стрельбы по магу, стараюсь успеть выстрелить стрелой, например, в крысу, или сразу ее развоплощаю с помощью своего паучка. А ведь эти твари все не сидят на месте, не привязанные. Они атакуют, уже пару раз даже отца Нино вызывал, чувствуя, что вот-вот получится у нежити прорыв. Николас держится на расстоянии, чтобы не попасть под удар своего бессознательного друга. После того, как я смог, во-первых, разобраться, как призывать магическое зрение и изучение первого базового заклинания «Волшебная стрела», остальные заклинания пошли как-то даже обыденно, что ли. Нет, я все так же терял сознание, потом восстанавливался, начиналось мучение по изучению самого заклинания на практике, уже мной самим. Сильно очень помогала книга магии, без нее я бы, наверное, не выжил от таких экспериментов. Но ведь не только магией занят был день, вернее, сутки. Спал я от силы в сутки часа три, не больше. Все остальное время передачи знаний, в том числе по алхимии. Маг и сам был очень заинтересован в моих познаниях, я ему давал наши новые названия по травам и соцветиям. А маг в ответ делился старыми, возможно, забытыми в наше время рецептами. Я, выжатый в очередной раз, под вечер сижу у костра. Сегодня закончили занятия пораньше, мне нужно возвращаться в лагерь. Там суета началась, и тени принесли известие, меня ждут и боятся, что потерялся. Всему виной моя пространственная сумка. Если задержится еще караван, то придется сумку оставить под присмотром дедушки Хе, а самому уже спокойно пройтись, возможно, в крайний раз на посещение этих мест. Возможно, в скором времени мы тронемся в обратный путь. Главное, чтобы отданный эликсир целительно подействовал на больную. Тогда всем хорошо будет, во всяком случае, хоть в живых все останемся, и не будет братоубийства. «Жду тебя, хоть сегодня. Сходи, оставь эту несчастную сумку, возвращайся», — говорит маг. «Есть у меня желание еще попробовать все-таки впихнуть в тебя заклинание второго уровня, хотя бы одно на пробу. Посмотреть, как ты его выдержишь». У моего необычного наставника проснулся внутри дух исследователя. Он наверняка уже подумает, как меня тут оставить, но пока не нашел такого подходящего способа, чтобы я был доволен и чтобы он свое слово, данное мне, не нарушил. Но такого не бывает, чтобы всем было хорошо. Хотя и хочется, чтобы так было. И вот попиваем настой, обговариваем наши дела, ведь, возможно, у меня больше не будет возможности вернуться в пятно. Все может на той стороне произойти. Сейчас уже вечер, я очень уставший, поэтому то ли я буду спать тут или там, никакой разницы нет. В данный момент воспринимать учебу я больше не в состоянии. Ты, в принципе, на эти годы готов. Если продолжишь совершенствоваться в применении тех заклинаний, которые тебе удалось все-таки передать, то уж, поверь, тебе трудно будет кому-нибудь так с наскока поработить. Главное, сам не подставься. Я ведь не знаю, как у вас там жизнь устроена. Сможешь ли ты на постоянной основе носить на себе артефакты защиты? Я покачал головой. Вряд ли. Не тот у меня пока статус, говорю я, печалясь. Это же сколько времени пройдет, чтобы я смог спокойно носить защиту в городе, не боясь, что у меня ее попробуют отобрать, причем любой, кто считает себя выше меня по положению в нашем обществе. А потому решаем так, говорит маг. Как только ты пройдешь инициацию как маг, то постарайся вырваться сюда. Соверши это путешествие в одиночку. Мы постараемся тогда заняться твоим обучением и подготовкой к путешествию в султанат. Золотом это путешествие я тебе обеспечу. Помни, я гарантирую передачу тебе древних знаний, я сделаю все, чтобы ты стал сильнее и пережил как путешествие в султанат, так и жизнь там. Ты, с твоих слов, благодаря ошибке господина Хасана, по статусу не последний человек в султанате, а с деньгами и силой мага ты будешь первым. Подумай об этом, но помни, маг — это воин, сила магии — это сила воина. А значит, ты просто обязан обладать и простыми боевыми навыками, как мечника, так и стрелка и копейщика. Очень хорошую новость ты мне принес. Кочевники и в наши времена были отличными воинами. А главное, им не было равных, как всадникам. Постарайся попасть к ним в ученики, тем более сам говорил мне, что они считают себя тебе обязанными. Возьми долг знаниями учебы, поверь моему опыту, это тебе не раз пригодится в жизни. Просто поверь. Так же стрельба из лука и арбалета. Запомни. Умение и знания на плечах не носить, как говорили мне еще мои учителя. Пользуюсь любой возможностью возвыситься, как воин и как маг. Как просто умный, образованный человек. Тянись к любым знаниям, даже запрещенным. Главное, береги себя. Не влезай ни в какие авантюры, особенно ради денег. Оно того не стоит. Каждый твой шаг должен быть продуманным, в идеале до миллиметра, выверенным. Ну, миллиметр — это очень маленькая величина, очень. Так вот, бери от жизни все. Я тебе с собой дам немного денег. Золото еще моего мира. Я знаю, что у вас оно очень ценится, но курс обмена мне неизвестен. Так просто ими не расплатиться, придется делать обмен. Как понимаешь, это очень-очень опасно. Любой, увидев у тебя эти монеты, может захотеть воспользоваться твоей молодостью и просто попытаться тебя обдурить. Будь готов к этому, всегда будь готов. С этими словами он выкладывает передо мной небольшой мешочек. Тебе подарок от меня и кошель в том числе. Да, угадал, пространственный, но малюсенький. И только для золота в виде монет, причем с магической вставкой. Другие монеты простые, в него не засунуть, зато любую магическую монету легко, но по количеству ограничений сотни, не больше. И последнее, по сути, самое главное. Смотрит на меня так внимательно, изучающе, что ли. Прошу тебя об одном. Ты ведь знаешь, что между женщиной и мужчиной бывают, вернее, даже не так, есть особые отношения, в результате которых появляются дети. Киваю, мало смущаясь. Так вот, я хочу, чтобы, сколько бы лет ни прошло с нашей этой встречи, ты пришел ко мне девственником. И инициированным магом, и девственником. Это очень важное условие. Любовь будет потом, но в начале передачи знаний и учеба. Вот что главное. Как бы все со стороны не звучало странно, но главное условие такое. Вернее, два. Инициация как мага и девственность как мужчины. Ты не должен познать женщину ни в каком виде. Помни об этом. Станешь сильным магом, свободным магом, и все женщины мира будут твоими. Запомни этот постулат. Да, как-то это все странно звучит, прав маг, но в принципе ничего страшного в этом нет. Знание важнее девушек, во всяком случае, пока. Но пока, видимо, мне надо уже возвращаться, вернусь ли я обратно, не знаю. С чего такая суета в лагере, тени выяснить не смогли. Мозгов им не хватило понять, с чего это вдруг резко все стали бегать, как угорелые. А теперь прячем древний артефакт в виде кошелька со спрятанными в нем опасными монетами и на выход меня ждут. Интересно, что там произошло? Вот сейчас и узнаем.